Глава 19. Ты должна понять. Надо же, практически 20 лет прошло с тех пор, как я в последний раз здесь была. Возможно, даже больше. Я давно уже перестала считать, однако вы только гляньте. Все тот же сад перед особняком, все те же стены. И даже цвет дома остался точно таким же. И это не говоря о дворовых статуэтках, различных садовых фигурках и скамейках. Все было точно таким. И это не магия поддержания и сохранения состояния. Такое колдовство очень дорогое, так что виконт Розмари не мог себе подобное позволить. Видимо, все поддерживалось в порядке при помощи слуг. «Дом, милый дом», — вздохнула я, смотря на двор и здание в целом новым, уже взрослым взглядом. Странно, но раньше это здание мне казалось таким огромным, а теперь выглядит самым обычным. В детских глазах весь мир кажется значительно больше, чем он есть на самом деле, — пояснил Гэбриэл, после чего аккуратно взял меня за руку, переплетая наши пальцы. — Ты уверена, что хочешь сделать это? Я могу пойти с тобой? — Нет, — тихо ответила ему, отрицательно покачав головой. — Рано или поздно я должна была оказаться здесь, и должна это сделать самостоятельно. — Что ж, — вздохнул мужчина, поднеся мою руку к своим губам и слегка целуя тыльную сторону ладони. «Если ты этого хочешь, в любом случае я буду снаружи. Дай знать, и я тут же окажусь рядом с тобой». На это предложение парня я робко улыбнулась, после чего молча направилась в здание. На пороге меня никто не встретил. И это неудивительно. Сюда мы, можно сказать, телепортировались при помощи магии Гэбриэла. Ни охрана, ни слуги элементарно не успели засечь приближение гостей. Но, думаю, скоро кто-то должен попасться на глаза. Стоило мне войти в особняк, как я вновь удивилась. Столько лет прошло, но даже вазы и старые картины находились на тех же местах. Ничего не поменялось в интерьере. Тут время словно замерло. И это действительно странно. Во всяком случае, как минимум 15 лет у особняка виконта Розмари есть другая хозяйка. Неужели она не решилась обновить помещение? Сделать небольшой косметический ремонт или хотя бы обновить шторы? Или сам виконт был против перемен? — Госпожа, это правда вы? — услышала робкий мужской голос за спиной, когда я шла по коридору, осматривая помещение. Обернувшись, увидела дворецкого. В отличие от отца, который мало чем изменился за все эти годы благодаря ауре, дворецкий семьи виконтов сильно сдал. Годы не прошли мимо него. Передо мной стоял седовласый, стройный мужчина, который смотрел на меня одновременно с шоком, виной и трепетом. Неосознанно он протянул руку к губам, но в самый последний момент отдернул ее, взяв эмоции под контроль. «С возвращением, юная госпожа!» — поприветствовал дворецкий, вежливо склонив голову. «И это тот самый мужчина, который слал мне письма, когда я училась в академии или в королевской армии». «Сколько лет, сколько зим!» — усмехнулась в ответ. «Вы к нам надолго?» «Не суетись», — успокоила я его. «Я только поговорю с виконтом и отправлюсь дальше. Где он?» «Господин?» Мужчина отвел взгляд в сторону. «Он... Юная госпожа, извините за грубость, но он сейчас не в том состоянии, так что...» «Значит, он у себя», — подытожила я, после чего повернулась к дворецкому спиной и продолжила путь. «Можешь не провожать, дорогу я прекрасно помню». Дворецкий, возможно, и хотел мне что-то еще сказать, но не стал. Поэтому я спокойно направилась в личный рабочий кабинет отца, в который в детстве даже не смела заглядывать. Интересно, а тут все так же, как и 20 лет назад? Зайдя в кабинет отца, я ожидала увидеть все, что угодно. Небольшую библиотеку, офисный стол, роскошные картины, скульптуры, документы. Главное, что все держалось в идеальном порядке. Вот только моему взору предстала совершенно иная картина. Для начала было чертовски темно. Плотные шторы не пропускали ни одного солнечного лучика. Но даже того света, который проскальзывал через открытый дверной проем, хватило, чтобы узреть весь хаос, творящийся в помещении. На полу было столько разбросанных книг, свитков и документов, что даже самого пола толком не было видно. При этом я даже не смогла отыскать хотя бы какое-то подобие подсвечника или магических камней, приспособленных для освещения. Возникает сомнение, что эта комната в принципе используется по назначению. Может быть, это что-то вроде кладовки для барахла? Пришлось прибегнуть к магии Феникса. Отвела руку в сторону и силой мысли покрыла одну только свою ладонь небольшим пламенем. «Боже мой!» — ахнула я, замечая рисунки на разбросанных бумагах. Это были вырезки, статьи и сказки о фениксах, а также рисунки, множество изображений самого Феникса, который считался основателем моего с мамой рода. Хотела поднять первый же попавшийся рисунок, однако меня прервал шум со стороны коридора. Кто-то торопливо спешил, приближаясь к кабинету. «Проклятье! Я же приказал никому не заходить в мой кабинет! Что в моем указании вам было непонятно?» Пламя на руке мгновенно погасло, погружая меня в кромешную тьму. Здоровый мужчина буквально ворвался в комнату, тут же по привычке находя рукой подсвечник, который, как оказалось, был рядом со входом по правую руку. Подсвечник он нашел, а вот спички куда-то пропали. «Дьявол!» — ругался тот, шаря по полочке в темноте. «Да где же?» «Позволь помочь», — спокойно произнесла, заставив виконта замереть на месте. Тем временем создала небольшой огонек на кончике указательного пальца и метнула его в сторону фитиля на свечках, и те мгновенно зажглись, освещая помещение. Виконт Розмари с явным удивлением обернулся в мою сторону, но больше всего его удивило не мое присутствие, а то, что я спокойно управляла огнем. «Ты!» — ахнул он, дрожащей рукой указывая на меня. «Ага». С безразличием бросила я, присев на край стола, так как стульев в этой комнате не было. А если и были, то они как минимум по самую сидушку заложены книгами и различными свитками. То есть... как? Знаешь, начала я, нахмурившись и слегка цокнув языком, давай-ка построим наш разговор иначе. Я кое-кому пообещала, что встречусь с тобой и дам один единственный шанс все мне рассказать. Я тебя выслушаю, поэтому говори. А не задавай вопросы или что-то требуй. Повторяю, у тебя один шанс. Упустишь его, я просто уйду, и ты больше никогда меня не увидишь. Ясно? Предельно. Неожиданно спокойно ответил виконт, нервно сжимая свои массивные кулаки, но при этом не повышая голоса. Что ж, это может затянуться. Может, пройдем в гостиную? Ну, давай. Согласилась я, понимая, что находиться в этом кабинете безумия у меня явно нет желания. Однако до сих пор не могла понять себя, не могла понять, действительно ли я хочу его слушать, или это чисто из-за обещания матери. «Ты Феникс», — начал он сразу же, как только мы уселись в кресло друг напротив друга. Мне хотелось усмехнуться после его первых слов, словно бы я это не успела понять. Однако пришлось сдерживать себя и подавлять эмоции, так как я могла только сбить его. Виконт, заметив, что я продолжаю молчать и смотрю ему в глаза, выдохнул и продолжил разговор. «И твоя мать также была Фениксом. Правда, я узнал об этом слишком поздно. Только в день ее смерти, а также в день твоего рождения. Хотя она прекрасно знала о том, кем является и какое проклятие лежит на ее роду, и даже так все равно решила пойти на риск и родить тебя, тем самым подписав себе смертный приговор». Ведь согласно тому проклятию, Феникс не мог размножаться. Если он пожелает иметь потомство, то чтобы появился новый Феникс, предыдущему пришлось бы исчезнуть. И я видел это. Дрожащим голосом произнес мужчина, опустив голову. Я видел, насколько это мучительно. Как только ты родилась, мне передали тебя на руки, и тут... Она неожиданно загорелась. Она так кричала... Это было похоже на ад. И я ничего не мог с этим поделать. Все было слишком быстро. Огонь не тронул простыни, одеяло, подушки и саму кровать. Но от твоей матери остался один лишь пепел. Тогда, овдовев, я и понял, что старые мифы, сказки и легенды, о которых знает каждый ребенок, на самом деле правда. Дальше он поведал мне, что стал изучать все эти мифы. Много путешествовал, скупал кучу книг с легендами, чтобы понять, что именно произошло с мамой. Он нашел упоминание о каком-то проклятии, но никак не мог отыскать саму суть проклятия. Однако спустя 4 года ему повезло, и все же удалось отыскать сказку в формате детского стишка о двух мифических существах. Феникс, который обладал способностью огня, и дух воды, живущий среди людей. Эти два духа были друзьями и часто помогали друг другу. Как-то раз на Феникса напали разгневанные водные звери. Их было так много, что Феникс не смог дать достойный отпор. он практически проиграл и умер. Однако ему на выручку пришел дух воды. Тогда-то Феникс дал клятву, что отдаст долг духу. Если тому будет грозить опасность, по первому же зову прибежит и спасет духа воды. И как ни странно, такая ситуация появилась. На дом духа напали темные силы, атакующие его детей. Дух воды сразу же вспомнил о своем друге и попросил у него помощи. Вот только Феникс не пришел на выручку. А в некоторых источниках и вовсе говорится о том, что он струсил и сбежал, оставив духа воды совершенно одного. Дальше подробности у легенды разные. В одних говорится, что дух воды умер, а в других говорится, что погибли дети духа воды, что и породило проклятие Феникса. Именно это наложило на Феникса клеймо предателя, которое передавалось из поколения в поколение. С того момента в мире мог быть только один Феникс. Иными словами, стоит на свет родиться ребенку, как родитель тут же должен умереть и исчезнуть. Время шло, легенды и мифы забывались, а потомки Феникса и вовсе лишились своих прямых способностей, совершенно забыв о том, кто они есть. Но это не значит, что проклятие нельзя было снять. И узнал это Виконт за 4 года поисков. А именно, снять его можно только тогда, когда потомок Феникса примчится на помощь к потомку духа воды и пожертвует собой в момент опасности. «Пожертвует собой?» — ахнула я, вспоминая свое детство. «Герман». «Да», — согласно кивнул Виконт. «Герцогская семья Дукас происходит от духа воды. Именно герцог Герман Дукас является прямым потомком. Именно поэтому я настаивал на том, чтобы ты спасла его, пожертвовав собой. Причем пойти на этот шаг должна была добровольно. Поэтому, если судить по появившимся способностям, могу сделать вывод, что ты одумалась, восстановилась в звании и вернулась под командование герцога. Я рад, что ты сделала осознанный выбор. И почему ты смеешься?» Я и в самом деле смеялась. Сдерживала смех, прижимала ладонь к губам, но все бесполезно. Смешки все равно проскальзывали. В итоге я засмеялась громко, обхватив живот руками. Даже слезы на глазах выступили. Виконт от такого моего поведения лишь сильнее нахмурился, не зная, как реагировать. «Черт тебя подери!» — вырвалось у меня. «Герман? Я вернулась к Герману? О, нет! После всего того ада, через который я прошла? Да ты разыгрываешь меня!» «Я понимаю твою реакцию», — продолжил Виконт. «Я лишил тебя возможности быть женщиной, лишил тебя возможности почувствовать себя любимой и желанной. Но...» «Проклятье! Я все это делал ради твоего блага, Элайджа! Я видел, как ты росла, видел, как сильно ты была похожа на свою мать, видел, что ты так же сильно желала заполучить семью, а значит, узнай ты даже о проклятии, поступила бы, как и она. Я не мог этого допустить. Я не мог позволить, чтобы моя дочь погибла столь ужасной смертью. Ты можешь меня ненавидеть, презирать, обвинять во всех бедах, но при этом знай, я это сделал ради тебя». «Ради меня?» — тихо повторила я, раздраженно усмехаясь. «Вот значит как. Будучи совсем ребенком, я лишилась отца. Ты просто исчез из моей жизни, запрещая вернуться домой хотя бы на каникулы. Я лишилась возможности жить как самый обычный подросток, вынужденная с утра до вечера только и делать, что мечом размахивать. У меня не было цели, не было стремлений, не было будущего. У меня ничего не было. Был только долг. Умереть ради герцога. Даже малейшие надежды на иную жизнь ты вырвал с корнями. Например, забрал все деньги, которые я откладывала на протяжении долгих лет. А теперь говоришь, что делал это все ради меня? Знаешь что? Катись к черту!» «Ты не была на моем месте, Элайджа», — взревел мужчина. «И ты не видела то, что видела я. Крик твоей матери и запах сожженной плоти до сих пор намертво засел в моем сознании. Какой отец пожелает такой же участи для своего ребенка? Я старался оградить тебя. Возможно, я ошибался. Возможно, действовал неправильно. Да мне не с кем было посоветоваться. Но никто не смеет винить меня в том, что я действовал со злым умыслом. Я лишил тебя возможности быть обычной светской леди. Но зато сейчас ты стоишь передо мной. И главное, ты жива!» «Ясно», — кивнула я, после чего поднялась на ноги и направилась к выходу из комнаты. «Что? Элайджа, куда ты?» растерялся виконт. Я дала обещание, что выслушаю тебя. Обещание выполнено. Теперь я намерена вернуться к своей обычной жизни. Стой! Подожди, я не... Начал виконт, но не успел закончить фразу. Кстати говоря, перебила я его, обернувшись в сторону виконта с улыбкой. Это был не Герман. Что? Я не восстановилась в должности и не спасла Германа. Я спасла Габриэла. Глава магической башни? Даже как-то растерялся виконт. При чем тут он? А ты не знаешь? Габриэл — внебрачный сын предыдущего герцога Дукас. С усмешкой ответила я, наблюдая за тем, как густые алые брови мужчины стремительно поползли вверх. Что ж, в каком-то смысле ты прав. И я даже понимаю тебя, но... Не принимаю. Забавно то, что это первый нормальный наш с тобой разговор, как отца и дочери. И он же будет последним. Прощайте, виконт Розмари. После этих слов я вышла в коридор и направилась к выходу из особняка. В коридоре встречались знакомые картины, знакомая обстановка, знакомая мебель, но это больше не мой дом. В принципе, никогда им и не был. «Ты все?» — спросил Габриэл, как только я вышла на улицу и с шумом вздохнула свежий воздух. «Да», — отозвалась я, тут же взяв его протянутую руку. «Пошли». Поцелуи Габриэла были жаркими, жадными и ненасытными, а от его объятий все тело таяло, подобно сливочному маслу на раскаленной сковородке. Но это не останавливало, наоборот, побуждало к продолжению. «Он скоро придет», — шептала я, при этом тихо посмеиваясь. «Нет, нет», — заверил Габриэл, — «у него совещание, это надолго». «Давай еще разочек», — предложил он, вновь приближаясь ко мне, жадно целуя. Одеяло уже было настолько влажным, не без нашей помощи, что мгновенно прилипало к коже, мешая двигаться. Но никто не обращал на это никакого внимания. Периодическое хихиканье и шепот перемешивались со стонами и звуками поцелуев. Но ничего не может длиться вечно. С оглушающим грохотом распахнулась дверь в спальню, заставив меня и Габриэла остановиться и обернуться. «Да вы охренели!» — воскликнул владелец спальни, пронзая нас яростным и слегка бешеным взглядом. «Братец, королю не пристало так грубо выражаться», — протянул Габриэл, разочарованно вздохнув. «Что?» — только и выпалил Бриан, причем эмоций у парня было так много, что даже веки начали дергаться сами по себе, причем несинхронно. «Нет-нет», — тихо бросил он, глубоко дыша, чтобы успокоиться. «Я еще понимаю, что он потеря общества, но ты, Элайджа, как ты могла?» «Это как-то само получилось?» Протянула я, поджав губы, чтобы лишний раз не засмеяться, и украдкой посмотрела в сторону мага. Тот также старался сдержать хохот, отчего смеяться хотелось еще сильнее. Если подумать, то это правда получилось как-то спонтанно. Габриэл и я прибыли во дворец с целью встретиться с Брианейном. Правда, у него было совещание с аристократами, которое длится не час и не два. Прерывать его не хотели, поэтому предпочли переждать в спальне короля, а после поговорить о своих проблемах. После встречи с отцом настроение было ужасным. Ничего не хотелось, мысли метались из стороны в сторону, приводя к мрачным выводам. В итоге я даже вспомнила, что Бриан в своей комнате прячет небольшую заначку алкоголя. Отыскать ее не составило особого труда. Вначале выпили по рюмочке, потом еще и еще. А потом Габриэл решил меня приободрить и поднять мне настроение. И вот, мы в королевских покоях творим черт знает что, словно бестолковые подростки. «Да», — протянула я, — «неловко получилось». «Неужели?» — воскликнул Бриан, у которого уже в глазах капилляры лопаться стали. «Может быть, тебе показалось? А я уж начал думать, что это совершенно нормально — вваливаться в чужой дом и начинать совокупляться в чужой кровати. Да так, что в соседней комнате с книжных полок все книги попадали, а от ваших стонов совещание пришлось срочно переносить». «Ой!» — воскликнул Габриэл, прислонив ладонь к щеке. «А я был уверен, что мы тихо себя вели». «Поверить не могу», — устало вздохнул Бриан, потирая переносицу. «Вы метаетесь из моей кровати! Живо!» «Ладно, ладно», — отозвались мы, тут же начиная стягивать одеяло и приступая к поиску своей одежды. «Проклятье!» — выругался король, стоило ему увидеть наши обнаженные тела, после чего он резко повернулся к нам спиной. «Знаете что?» — добавил парень. «Кровать можете забрать с собой. Боюсь, что я после такого осквернения ее просто сожгу». «О, шикарный подарок, братец! Благодарю!» отозвался Гэбриэл, тут же при помощи магии помещая огромную королевскую кровать, украшенную золотом и драгоценными камнями, в свое подпространство. «Будем считать это свадебным подарком». «Зачем вы вообще пришли?» — спросил Бриан, украдкой оборачиваясь, чтобы убедиться, что одежда уже на нас. «Во дворце больше сотни пустующих комнат. Но вам для своих утех понадобилась именно моя?» «Да ладно тебе!» — отмахнулся маг. «Ты все равно спишь в основном в своем кабинете, либо за рабочим столом, либо на диване. Так зачем добру пропадать?» «Ах ты мелкий!» — начал было король, поэтому пришлось его быстро перебить. «Бриан, ты уж прости нас, на самом деле мы к тебе по двум серьезным вопросам. Сегодня ночью на моей земле было совершено покушение. Целое войско некромантов под руководством одного из аристократов прибыло к границам моей территории, призвав нашествие зомби, и мне бы хотелось узнать, причастен ли ты к этому. И если нет, слышал ли ты хотя бы что-то о том, что планировалось совершить?» В этот момент король Брианейн Алава замер, выпучив глаза, и смотрел на меня так, словно смерть перед собой увидел. Я даже засомневалась в том, что он дышит. Возможно, он ждал, что мы сейчас засмеемся и скажем, что разыгрываем его. Переводил взгляд то на меня, то на Габриэла. Но не получив желаемой реакции, через пару секунд он все же зашевелился. Подошел к своей заначке с алкоголем, увидел, что мы порядком сократили его коллекцию, чертыхнулся, после чего откупорил другую бутылку и сделал жадный глоток сразу из горла. «Ого!» — присвистнул маг, но больше не решился комментировать. «Ненавижу свою работу», — выдохнул король, после чего через плечо бросил. «Идемте в мой кабинет». Пришлось рассказать Брианейну всю историю, которая происходила сегодня на моих землях. Конечно, пришлось пропустить те моменты, когда я умерла. Просто описала ситуацию, что в какой-то момент во мне пробудились способности предка. Подробностей Бриан не требовал, так как и без того полученную информацию с трудом мог переварить. «В связи с этим, я хочу, чтобы ты передал мне земли графа Джайлза. Он проиграл. Более того, связался с некромантами и отдал им на опыты в качестве зомби всех беженцев, которые пришли в замок графа в поисках спасения. Если требуется доказательство, то...» «Нет-нет», — тут же прервал меня король. «Твоего слова более чем достаточно. Я верю тебе и клянусь, что костьми лягу, но дам тебе все, чего ты просишь. Должен признать, что данная ситуация даже мне на руку. Среди аристократов все больше и больше голосов недовольства. Никак не могут смириться с тем, что в их круге появилась сильная политическая фигура, которая не заинтересована в коррупции, работорговле и налаживании взаимоотношений. А благодаря строительству кораблей и открытию телепорта, уже через год тебе даже я, как король, вряд ли бы что-то смог сделать. Они объединились в коалиции, стремясь прогнуть меня. Герман, на удивление, предпочитает не вмешиваться, словно бы умывает руки. Но такой расклад, чернокнижники, это все меняет. Жаль только, что вы убили графа. Публичная казнь многих бы заставила заткнуться». «Так он жив?» — с улыбкой произнес Гэбриэл, который все это время стоял около окошка и по привычке смотрел на улицу. «Мы его не убили. Как раз-таки ради этого». «Что?» — растерялся Бриан. «Он остался у тебя в замке?» «Нет», — улыбнулся Гэбриэл. «Он со мной». После чего маг щелкнул пальцами, вытаскивая груз из своего пространственного измерения, где он обычно хранит всякий хлам. На полу в кабинете короля появился связанный по рукам и ногам граф Джайлз. При этом нахождение в пространственном измерении, по всей видимости, сказалось на его психике. Он выглядел безумным и опасным, а когда увидел меня, тот даже зарычал, как собака, пытаясь напасть. Правда, ни шагу свободно сделать не мог. «Правда, — продолжил маг, — мы его немножечко подпортили. Но это ведь никак не влияет на ситуацию, верно?» На это Бриан ничего не сказал, лишь вновь посмотрел на графа, который без перерыва кричал, рычал и гавкал в мою сторону. «Стража, уведите его!» — приказал король, призывая охрану, которая находилась за пределами кабинета. Дважды звать не пришлось, и двое рослых рыцарей, которые исполняли роль охраны, мгновенно подхватили преступника, утаскивая его в темницу. Могу сразу сказать, что больше я графа Джайлза никогда в жизни не видела. «Ты сказала, что у тебя две просьбы», — обратил на себя внимание Бриан. «Какая вторая просьба? Компенсация за нападение? Повышение титула?» «Нет», — ответила королю, после чего переглянулись с Габриэлом и улыбнулись друг другу. «Ты не мог бы обручить нас? Мы хотим узаконить наши отношения». «Что?» Все же растерялся парень, хотя совсем недавно выглядел так, словно готов ко всему, но нет, сюрпризы продолжаются. «Свадьба?» «Не совсем», — отозвался глава магической башни. «Свадьбу мы отпразднуем на землях маркизы Феникс, а сейчас мы бы хотели, чтобы ты оформил все документально и внес мое имя в древо семьи маркизы». «Ты собираешься взять фамилию жены?» — ахнул Бриан. «А почему нет?» — в ответ спросил Гэбриэл. «Своей-то фамилии у меня нет, верно?» На это Бриан ничего не мог сказать, лишь нахмурил брови и потупил взор, словно бы испытывал чувство вины. «Маркиз Гэбриэл Феникс», — усмехнулась я, медленно протягивая слова, словно пробуя их на вкус. «Или лучше глава магической башни Гэбриэл Феникс». «Что так, что этак, звучит прекрасно», — поддержал маг. «Хорошо», — выдохнул Бриан. «Я все сделаю. Можете не переживать по поводу документов. Все-таки я вам по гроб жизни обязан. Однако...» — вытянул указательный палец в нашу сторону. «Никакого больше разврата в моем дворце. Ясно вам?» «Вот же...» — цокнул языком Гэбриэл, выражая разочарование. «А ведь в стенах этого здания я когда-то лишился девственности». «О!» — протянула я. «А ведь точно! Столько воспоминаний!» В этот момент лицо Брианейна так скривилось, словно он одной своей мимикой хотел выразить все вселенское отвращение. Цвет кожи на лице позеленел. Даже наверх посмотрел, словно спрашивал у небес, зачем ему это вообще знать? И что он такого плохого сделал, что теперь так расплачивается? «Это все?» — резко спросил он, дрожа всем телом. «Да», — задумчиво ответили мы с Гэбриэлом. «В таком случае...» «Пошли вон!» —